Без цели и занятия блуждал я по лесу. Наконец, однажды порешил я отречься от мира и посвятить свою жизнь посту и молитве. Более 40 лет переносил я все лишения. Я пламенно молился и каялся, но настоящее спокойствие только тогда померещилось мне, когда Матерь Божья ниспослала мне тебя, дочь моя Энрика, в мое безнадежное одиночество. Твое присутствие для меня благодеяние. Ты низвела в мою душу мир небесный. Рука твоя успокаивает меня, когда ты проводишь ею по моему лбу, либо утоляешь мои горячие губы. Теперь тебе все известно, дочь моя Энрика, молись. Старый Мартинес с любовью и мольбой устремил на нее свои угасающие взоры. Видно было, как он жаждал успокоения. «А Жуана, сестра ваша?» — тихо спросила Энрика. «Я уже очень давно не получал об ней никаких известий. Лесничий королевы сообщил мне как-то, что Жуана, собрав остатки небольшого капитала, оставшегося после отца, покинула Севилью и вышла замуж за очень хорошего человека. Но и ее преследовали несчастья. Король Фердинанд увидал ее, она понравилась ему. По его приказанию ее похитили от мужа, чтобы удовлетворить его низким желаниям. Распаленный гневом, требовавший ее назад, Фраско был сослан в Санта-Мадре». Энрика содрогнулась от страха при этом ужасном имени. «И так измучен! Теперь только после долгих лет живут они мирно, как мне сказали, вдали от Мадрида, в развалинах Теба. У меня только одна просьба к тебе, дочь Энрика. Когда я сомкну глаза, отправься к моей сестре Жуане. Расскажи ей все и передай ей мое завещание. Ты найдешь его под этим ложем. Проси Жуану и ее мужа молить за душу мою Богородицу, ты же дочь моя. Оставайся в хижине, пока находишься еще в опасности, и считай, что она принадлежит тебе». Старый Мартинес замолчал и тихо сжал руку рыдавшей Энрике, присутствие которой принесло ему столько отрады и прояснило последние годы его жизни. Она не покидала его ложа, уныло и со слезами на глазах, следя за беспокойным сном и каждым его движением. С состраданием припоминала она рассказ престарелого отшельника. Ему пришлось пройти через самые ужасные страдания, которые могут постигнуть человек. Терзаемый и гонимый грехом, мучимый угрызениями совести, обманутый и лишенный того, что было всего дороже его сердцу, он сохранил только свою веру. Он удалился с нею в пустыню, чтобы там сохранить ее в полной чистоте. Отрекшись от мира, он вел в лесу жизнь лишений и покаяния и чувствовал, что Божья благодать снизошла к нему, а небесный мир парил над ним. Даже и Энрика, так много перестрадавшая, и та чувствовала особенное блаженство. Могла ли она сравнивать свою судьбу даже в самые тяжелые минуты с теми ужасами, которые пришлось перенести отшельнику? Теперь только поняла она причину грусти старого Мартинеса, теперь узнала она давящее бремя, тяготевшее над ним. С наступлением ночи отошел в вечность престарелый отшельник, благословя рыдавшую возле него Энрику. Он просил света, как будто страшная тьма окружала предсмертные его минуты. Чтобы уступить настоятельным просьбам умирающего, Энрика и Мария Непардо зажгли глиняные лампы и сосновые факелы, но не о приходящем свете земли, испуганно молил он угасающим голосом. Его душа жаждала небесного лучезарного мира, вечного света милосердия и любви».